Часть третья. Случилось так, что я со дня на день откладывал свою вторую экспедицию. Думаю, настоящей причиной моего промедления явилось неосознанное желание понаблюдать за Сангри. В течение 10 дней жизнь в лагере шла своим чередом. Наступили благословенные летние дни. У нас был отличный улов, дули попутные ветры, стояли тихие звездные ночи. Все приятно проводили время. Молитва Мелани о неспослании нам всяческих благ была, похоже, услышана. Ничто нас не смущало, не озадачивало. Даже ночные звери ни разу не потревожили сон миссис Мелани. А ведь в наших предыдущих поездках они часто ей досаждали. То она слышала, как о палатку скребутся дикобразы, то ранним утром белки сбрасывали сосновые шишки на ее крышу, производя эффект чуть ли не грома. Но на этом острове не водилось ни белок, ни даже мышей. Пара жаб да маленькая безобидная змейка. Вот единственные живые существа, обнаруженные нами за 2 недели. К тому же жаба была наверняка одна, просто ее обнаружили в разное время разные члены нашей небольшой компании. И вдруг неожиданно наш остров поглотил ужас, который разом нарушил мирную атмосферу этого благословенного места. Он подобрался вкрадчиво, но я сразу почувствовал неприятное одиночество, в котором мы оказались, нашу изолированность от остального мира, одни среди диких скал и моря, даже окружающие острова теперь казались передовыми отрядами, готовые к осаде огромной армии. Ужас подбирался, как я уже сказал, исподволь. Большинство из нас его не заметили. Да-да, все развивалось как-то очень недраматично. Но ведь часто именно так и надвигаются по-настоящему страшные события. До самой последней минуты ничто не предвещает их появления, чтобы потом едва не разорвать сердце внезапным приступом ужаса. За завтраком у нас вошло в привычку внимательно выслушивать рассказы друг друга, о всяких мелких ночных происшествиях. Кто как спал, сотрясал ли ветер палатку, забирался ли на одеяло паук, слышал ли кто жабу. Но в то утро Джоан, прервав короткую паузу, объявила нечто совсем новое. «Ночью я слышала вой собаки», — сказала она и вспыхнула до корней волос, так как в ответ раздался взрыв общего смеха. Сама мысль о существовании собаки на этом необитаемом острове была смехотворна. Помню, как Мелани, прервав поглощение своей подгоревшей каши, заявил, что слышал в лагуне балтийскую черепаху, и как на лице его доверчивой жены появилось выражение крайней тревоги, и как наш дружный смех развеял тревогу. Однако на следующее утро Джоан повторила ту же историю, причем с новыми подробностями. «Меня разбудила собака. Она скулила и рычала. Я отчетливо слышала, как у моей палатки кто-то принюхивался и скреб землю лапами». «О, Тимоти! Может, это дикобраз?» — воскликнула несчастная вахтенная, позабыв, что Швеция не Канада. Но в голосе девушки прозвучали такие ноты, что я поднял глаза и увидел, что ее отец из Сангри пристально смотрит на нее. Они тоже поняли, что она не шутит, и были поражены ее серьезностью. «Глупости, Джоан, тебе всегда снится всякая чепуха», — отмахнулся ее отец с некоторым раздражением. «На всем острове нет ни одного существа, хоть сколько-нибудь заметных размеров», — добавил задачный Сангри, не сводя с девушки глаз. «Но что может помешать какому-нибудь зверю приплыть сюда?» — быстро вставил я, поскольку и в разговоры, в паузы закралось чувство какой-то неловкости. «Например, олень вполне мог добраться сюда ночью». «Или медведь», — прошептала вахтенная с таким зловещим видом, что мы от души рассмеялись. Но Джоан не смеялась. Вскочив, она позвала нас с собой. «Вот», — сказала девушка, указывая на землю около своей палатки, со стороны, противоположной той, где стояла палатка ее матери. Вот эти следы, как раз у моего изголовья. Смотрите сами. И мы отчетливо увидели располосованные когтями моха лишайники. Собственно, земли в этой части острова почти не было. Судя по всему, следы оставил зверь размером с большую собаку. Мы все так и обмерли. «У самого моего изголовья», — повторила Джоан, обернувшись к нам. Я заметил, что девушка очень бледна. Потом ее губы задрожали, и, судорожно вздохнув, она вдруг разразилась потоком слез. Несколько коротких минут, а неведомо откуда взявшись, ощущение безысходности уже проникло в наши души. Случившееся казалось чем-то давно предначертанным и неизбежным. Будто все было отрепетировано заранее, и, как иногда подсказывает нам какое-то особое чувство, на самом деле уже произошло. Итак, пролог состоялся. Теперь следовало ждать дальнейшего развития зловещей драмы. Я знал, надвигается катастрофа. Гнетущее ощущение неотвратимой беды уже не покидало нас. Отныне наш лагерь накрыла мрачная тень отчаяния. Я потянул Сангри в сторону, а а Мелани увел расстроенную девушку в ее палатку, куда за ними последовала его жена, энергичная и очень возбужденная. Так, совсем не драматическим образом, совершил свой первый набег на наш лагерь тот ужас, о котором я упоминал. И каждая мелкая деталь того утра, сколь бы тривиальной и незначительной она ни казалась, запечатлелась в моем мозгу с беспощадной отчетливостью. Все случилось точно, как я описываю. Были произнесены именно эти слова. Я словно вижу их перед собой, написанными черным по белому. Вижу лица всех участников, на которых былое умиротворение сменилось уродливым выражением тревоги. Ужас протянул к нам свои щупальца и коснулся сердца каждого из нас с устрашающей непосредственностью. С этого момента наш лагерь стало не узнать. Особенно сильно расстроился Сангри. Ему было невыносимо видеть Джоан несчастной, а слышать, как она плачет, и вовсе выше его сил. Сознание, что он не имеет никакого права защищать ее, больно его ранило. Я видел, как ему не терпелось ей помочь. И это мне в нем очень нравилось. Суровое лицо канадца говорило о том, что он готов в клочья растерзать любого, кто посмеет тронуть ее хоть пальцем. Мы раскурили трубки и молча зашагали к мужской территории. Тут его грубоватое канадское восклицание «Джи Уиз» привлекло мое внимание к новому открытию. Зверюга подобрался и к моей палатке. Пробормотал Сангри, указывая на схожие следы у входа. Склонившись над ними, мы молча в недоумении разглядывали их несколько минут. «Я сплю, как убитый», — добавил канадец, распрямляясь, поэтому, наверное, ничего не слышал. Мы проследили отпечатки лап, ведущие от его палатки к палатке девушки, однако больше нигде признаков странного посетителя не обнаружили. Олень, собака или какой-то другой зверь, дважды осчастлививший нас ночным посещением, сосредоточил свое внимание лишь на этих двух палатках. Впрочем, так ли уж необычны были посещения неизвестного существа? В конце концов, мы раскинули лагерь в самом сердце лесной глуши, диким обитателям которой ничего не стоило добраться до нас вплавь с материка или более крупных островов. В любой другой местности это не вызвало бы никакой тревоги. Во всяком случае, такой, какую испытывали мы. Во время наших путешествий по Канаде то и дело рычали медведи, пытавшиеся по ночам подобраться к мешкам с провиантом. Беспрестанно скреблись дикобразы и топтались бурундуки. Джоан переутомилась, в этом все и дело. Объяснил присоединившийся к нам вскоре Мелани и мрачно осмотрел обнаруженные нами следы. В последнее время она слишком много работала, а жизнь на природе, как вы знаете, всегда ее возбуждает. Это вполне естественно. Если не обращать внимания, она быстро придет в норму. Прилад замолчал, взял мой кисет и стал набивать трубку. И то, как он неловко ее набивал, как просыпал бесценный табак на землю, выдавало, сколь искусственным было ее спокойствие. «А вы, Хаббард, будьте хорошим парнем, возьмите ее с собой порыбачить. На тендере она вряд ли выдержит целый день. Так вы покатайте ее на вашем каное, покажите другие острова». К ланчу нависшая над лагерем зловещая туча рассеялась так же неожиданно и так же подозрительно легко, как и налетела. В каное, когда мы уже плыли назад, в течение всей прогулки, нарочито воздерживаясь от упоминания более всего занимавшего нас предмета, Джоан вдруг заговорила со мной так, что в ее словах опять зазвенела тревожная нота, которая продолжала звучать до тех пор, пока наконец не приехал Джон Сайленс. Его благодатное присутствие не ослабило эту гнетущую интонацию. «Мне стыдно обращаться к вам с такой просьбой», — проговорила девушка отрывисто. По пути домой она выступала в роли лоцмана. Рукава ее куртки были засучены, волосы развивались по ветру. Мне стыдно моих глупых страхов, потому что не могу по-настоящему понять, чем они вызваны. Но, мистер Хаббард, прошу вас, обещайте больше не уезжать в ваши продолжительные экспедиции по островам. По крайней мере, сейчас. Умоляю вас. Джон была так серьезна, что забыла о каное. Ветер накренил его, и мы чуть не перевернулись. Я очень старалась удержаться от этой просьбы, добавила она, справившись с лодкой. Но ничего не могу с собой поделать. Девушка просила о серьезном одолжении. И так как я, хоть и тронут ее просьбой, все еще медлил с ответом, умоляюще взглянув на меня, прошептала: «Ну, пожалуйста, всего лишь 2 недели». «Через 2 недели уезжает мистер Сангри», — пробормотал я, сразу поняв, к чему она ведет, но сомневаясь, стоит ли поощрять эти ее мысли. «Если бы я знала, что до тех пор вы будете с нами на острове», — пролепетал Джон дрожащим голосом, то бледнее, то вспыхивая стыдливым румянцем, «я чувствовал бы себя намного спокойнее». Я пристально смотрел на нее, ожидая, что она скажет еще. «И в большей безопасности», — выдохнула девушка почти шепотом, особенно ночью. «В большей безопасности?» Джон? Спросил я и подумал, что никогда еще не видел в ее глазах такой нежности. Она кивнула, не отрывая взгляда от моего лица. Несмотря на все мои планы и идеи, отказать ей было невозможно. К тому же я понимал, что для ее просьбы есть веские основания, хотя я не смог бы их выразить. «Спокойнее и в большей безопасности», — повторила Джоан серьезно, и каноэ дало опасный крен, когда она подалась со своего сиденья вперед, чтобы расслышать мой ответ. Возможно, в самом деле самым мудрым будет исполнить ее просьбу, разрядив таким образом нервное напряжение, но и не придавая большого значения тому, чем оно вызвано. «Хорошо, Джоан, странное вы создание, обещаю». Вздох облегчения, ее радостно засиявшие глаза дали мне почувствовать, что, оказывается, ни я сам, ни другие не знали, что мистер Хаббард способен на серьезную жертву. «Но бояться-то нечего», — добавил я резко, а Джоан взглянул на меня с улыбкой, которой пользуются все женщины, когда знают, что мы говорим чепуху, но не хотят нам этого сказать. «Вы не испытываете страха, я знаю». «Конечно нет, чего мне бояться». Поэтому, если вы согласитесь потакать мне сейчас, я никогда больше до конца моих дней не обращусь к вам ни с одной глупостью, — заверила она благодарно. Мне оставалось лишь повторить. Я обещаю. Джон развернула каноэ к лежащей в четверти милях от нас лагуне и начала быстро грести, но пару минут спустя вновь замерла, так что было слышно, как с весла капала вода, и посмотрела на меня долго и пристально. А вы сами ничего ночью не слышали? Ночью я никогда ничего не слышу. Например, этого гнетущего душу воя, продолжала девушка, явно решив выговориться. Сначала он доносится откуда-то издали, потом начинает приближаться, подступая вплотную к нашему лагерю. Нет, не слышал. Я иногда думаю, что он мне снится. Очень вероятно, что так оно и есть, ответил я без сочувствия в голосе. Вы, значит, думаете, что отец его тоже не слышал? Да. Иначе он бы мне сказал. Казалось, ей стало чуточку легче. «Ну, мама-то точно не слышала», — пробормотала девушка про себя. «Она никогда ничего не слышит». Две ночи спустя я очнулся от глубокого сна. Тишину разорвал страшный пронзительный крик. Не прошло и 10 секунд, как я, полуодетый, выскочил из палатки. Крик резко оборвался, но я знал, откуда он доносится. Побежал со всей скоростью, которая позволила мне развить темнота. Палаткам женщин. Уже подбегая, услышал сдавленные рыдания. Это был голос Джоан. В каком-то невообразимом деянии из своей палатки выскочила миссис Мелани и попыталась зажечь фонарь. В тот же миг позади меня послышались другие голоса. Показался задыхающийся, едва одетый Тимоти Мелани. В руках у него тоже был фонарь, но он погас, так как прилад задел им о дерево. Рассвет лишь занимался, с моря дул холодный ветер, тяжелые черные тучи плыли совсем низко. Сцену всеобщего смятения легче вообразить, чем описать. Испуг, вопросы, сдавленные рыдания. Шелковая палатка Джоан была разорвана, а сама девушка находилась в состоянии, граничащем с истерикой. Слегка успокоившись, ободренная нашим шумным присутствием, она ведь была не робкого десятка, Джоан взяла себя в руки и попыталась объяснить, что произошло. Бессвязные слова, лихорадочно слетавшие с губ девушки, здесь, на дикой островной гряде, в минуты, когда ночь уже прошла, а утро еще не наступило, казались особенно впечатляющими и убедительными. Что-то толкнуло меня. Я проснулась, бормотала она, и голос ее все еще был осиплым и прерывистым от пережитого ужаса. Какое-то существо напирало снаружи на стенку палатки. Я чувствовала его сквозь материю. Оно так же, как и раньше, принюхивалось, скребло землю. Палатка ходила ходуном, словно от порывов ветра. И дыхание. Очень громкое, очень тяжелое дыхание. Потом вдруг резкий звук разрывающейся ткани. В стене зияла прореха, а в дюйме от моего лица. Далее, по ее словам, она выскочила из палатки и что есть мощи закричала, думая, что зверь проник внутрь. Джон утверждала, что не видела и не слышала ничего похожего на звуки, которые издают убегающие под покровом ночи животные. Этот краткий отчет, казалось, всех нас парализовал. У меня до сих пор стоит перед глазами группа полуодетых людей. Ветер треплет волосы женщин. Мелани вытягивает шею, прислушивается. А его жена, задыхаясь, с открытым ртом стоит, прислонившись к сосне. «Пойдемте к навесу, разожжем огонь», — предложил я. Мы все были едва одеты, тряслись от холода. В этот момент, завернутый в одеяло и с ружьем в руках, появился заспанный Сангри. Опять тот же самый пес. Опережая его расспросы, кратко объяснил Мелани. Он был у палатки Джоан, разорвал ее. Просто ужас. Надо что-то делать. Он продолжил бормотать про себя что-то бессвязное. Сангри сжал ружье, быстро огляделся в темноте. Я видел, как в мигающем свете фонарей сверкали его глаза. Он сделал движение, будто собирался преследовать и убить неизвестного зверя. Затем взгляд его упал на девушку. Она лежала на земле, свернувшись клубочком, и закрывала лицо руками. Его черты исказила дикая ярость. В тот миг он не побоялся бы пойти на дюжину львов с одной лишь тросточкой. И опять мне пришелся по душе его гнев, его самоконтроль и безграничная преданность. Но я отговорил его от бесполезной погони вслепую. «Пойдемте, Сангри, лучше помогите мне разложить огонь», — сказал я, считая к тому же необходимым избавить девушку от нашего присутствия. Несколько минут спустя от угольков, все еще тлевших в ночном костре, занялись свежие поленья, и пламя обогрело нас, осветив окружающие деревья в радиусе 20 ярдов. «Я ничего не слышал», — прошептал канадец. «Как это могло быть? Как вы думаете?» «Конечно, это не просто собака. Поживем и увидим», — закончил я неуместный сейчас разговор, заметив, что остальные подтягиваются к благословенному теплу. «Первое, что надо сделать, — это развести костер побольше». Джон немного успокоилась, ее мать надела что-то более теплое и менее фантастическое. И пока они стояли, тихо разговаривая, мы с Мелани ускользнули, чтобы обследовать палатку. Увидели мы немногое, но нам так все сразу стало ясно. Какой-то зверь когтями скреб землю, словно пытаясь сделать подкоп под стеной палатки. И в том самом месте, где находилась изголовье постели Джон, потом сильным ударом мощной, снабженной большими острыми когтями лапы, разорвал шелк. Дыра была достаточно большой, чтобы просунуть в нее кулак. Он не мог уйти далеко, возбужденно гудел Мелани. «Организуем охоту немедленно, сию же минуту». Мы поспешили назад к костру. Прилад громко объявил о предстоящей охоте. «Немедленное действие — лучший способ разогнать тревогу», — прошептал мне на ухо и повернулся к остальным. «Мы прочешем остров из конца в конец. Зверь не мог уйти далеко. Вахтина и Джоан пойдут с нами. Их нельзя оставлять одних. Хаббард, вы возьмите на себя правый берег, а вы, Сангри, левый. Я же с женщинами пойду посередине. Таким образом мы прочешем всю гряду, и от нас никак не ускользнет никто крупнее кролика». Он был необычайно возбужден. Все, что касалось Джон, чрезвычайно волновало. «Берите ружья и начнем охоту немедленно». Прилад зажег еще один фонарь, дал по фонарю жене и Джон, и пока бегал за ружьем, я слышал, как от возбуждения он стал что-то напевать. Тем временем наступил рассвет. Мерцающие фонари поблекли. Поднялся ветер, стонали под его напором деревья и с нарастающим гулом разбивались о берег волны. Лодка в лагуне ныряла и плескалась. Искры от костра столбом уносились ввысь и разлетались далеко окрест. Мы дошли до конца острова, разошлись на некоторое расстояние и начали прочесывать местность. Все молчали. Сангри и я, взведя на ружьях курки, контролировали береговую линию, стараясь не терять друг друга из виду. Мы шли медленно, все время на что-то натыкаясь и поднимая ложную тревогу. Но уже через полчаса оказались на дальней оконечности нашей каменной подковы, полностью завершив обход и не вспугнув даже белки. Определенно на острове не было живых существ, кроме нас. «Я знаю, что это за зверь», — воскликнул Мелани, так, как будто его только что осенило. Посмотрел вдаль, в бледные просторы Серого моря. «Это собака с одной из ферм на больших островах». Он указал в сторону скопления островов. Сбежав от хозяев, пес одичал, а наши огни и голоса привлекли его. Бедняга, похоже, совсем оголодал. Возражать ему никто не стал. Он начал тихонько напевать про себя. С точки, в которой мы находились, открывался более широкий обзор на проливы, ведущие в открытое море и к Финляндии. Окончательно рассвело, стали видны догоняющие друг друга волны с белоснежными бурунами. Окружающие острова издалека выглядели темными массами, и на востоке стремительно вставало солнце, озаряя багрянцем и золотом великолепное штормовое небо. И вот уже там, в забрызганной кровавыми пятнами вышине, черными стаями протянулись тучи, похожие на фантастических хищников. До сих пор стоит закрыть глаза, и я вижу это сумрачное, неведомо куда поспешающее воздушное шествие. Что и говорить, картина была зловещей. Черные силуэты сосен на фоне тревожно багровеющего неба. Наконец, крупными каплями закапал дождь. Как будто ведомый общим инстинктом, мы развернулись и молча направились обратно, к навесу. Один только Мелани что-то мурлыкал себе под нос. Впереди с ружьем, готовый выстрелить при малейшей опасности, шагал Сангри. Женщины, спотыкаясь, брели сзади. Я шел с ними, неся погасшие фонари. Но ведь это была всего-навсего собака. Да, Как только начинаешь размышлять о случившемся трезво, все кажется просто-таки уникальным. У событий, как говорят оккультисты, есть души или некий жизненный потенциал, возникающий благодаря мыслям и эмоциям, затронутых ими людей. Так что города и даже целые страны имеют свои астральные формы, которые могут стать заметны глазу, открывшемуся для видения. Безусловно, астральная душа нашей охоты, нашей тщетной, бессмысленной, обреченной на провал охоты, стояла, затесавшись где-то среди нас, и покатывалась со смеху. Стараясь всеми силами заглушить этот издевательский смех или хотя бы проигнорировать его, мы все вдруг разом, громко и с преувеличенной значительностью заговорили. Каждый из нас во что бы то ни стало пытался опровергнуть упрямые факты, дать им естественное объяснение, вроде того, что зверь мог без труда спрятаться или уплыть прежде, чем мы успели выйти на его след. Мы говорили об этом следе так, как будто он реально существовал. Будто у нас, кроме отпечатков лап и разорванной палатки Джоан, были другие свидетельства существования таинственного зверя. Этим ненастным утром, когда мы, усталые и все же необычайно возбужденные, укрывшись от ливня, стояли под навесом и до одури спорили, в наш круг, осторожно крадучись, проскользнул и остался между нами призрак чего-то ужасного. Все наши версии в его присутствии казались ребяческими, лишенным всякой логики вздором. Потрясенные, охваченные пронзительным чувством нереальности, мы обменивались быстрыми тревожными взглядами, в которых застыли вопрос и отчаяние. Плечом к плечу с нами, ожидая рядом, стоял ужас. Отчетливое ощущение отвратимо надвигающегося несчастья приводило нас в дрожь. Не говоря более ни слова и не пытаясь ничего объяснять, прилад пошел варить кашу. Сангри чистить рыбу, я колоть дрова, следить за костром. Миссис Мелани увела Джон к себе в палатку, сменить мокрую одежду и, главное, подготовить для дочери постель. Все вернулись к своим обязанностям, но как-то слишком поспешно и неловко, а в душе каждого из нас поселились ужас и тревожное ожидание беды. Если бы мне только удалось выследить этого проклятого пса, вот что, думаю, было у всех на уме. Но в лагере, где люди понимают, как важен вклад каждого, чтобы всем было хорошо и удобно, сознание быстро приходит в норму, восстанавливая нарушенное равновесие. Весь день лил сильный дождь. Мы с Ангри сидели в своих палатках, и хотя было ясно, что трое членов семейства Мелани о чем-то по секрету совещались, спали, либо пытались навести порядок в своих мыслях. Я уже видел третий сон, когда Мелани зашел сказать, что его жена приглашает всех на званый чай. Ему пришлось долго меня трясти, прежде чем мне удалось проснуться. В общем, к ужину мы опять стали вполне уравновешенными и почти развеселились. Единственное, что я заметил, это некая подспудная нервозность. Малейшего треска сучка или всплеска рыбы в лагуне было достаточно, чтобы все вздрогнули и оглянулись. Паузы в нашем разговоре случались редко. Костру мы не позволили угаснуть ни на секунду. Ветер и дождь прекратились, но капавшая с веток вода все еще поддерживала полное впечатление ливня. Мелани был все время на чеку, безумолку рассказывал веселые истории. Потом Сангри ушел спать, а Прилад задержался со мной. Когда же я смешал себе стакан горячего шведского пунша, он сделал то, что, насколько мне известно, не делал никогда. Тоже приготовил себе пунш, а выпив, попросил меня проводить его до палатки. По пути мы не перемолвились ни словом, но я чувствовал, что он рад моему обществу. Под навес я вернулся один и еще долго, пока горел огонь, сидел, покуривая и размышляя. Почему? Не знаю. Но, во-первых, сон ко мне не шел. А во-вторых, в моем мозгу зарождалась идея, для оформления которой необходимо было успокаивающее действие табака и яркий огонь. Я прилег в углу огороженной скамейки, прислушиваясь к шепоту ветра и непрекращающемуся капанью с деревьев. Если бы не эти звуки, ночь стала бы очень тихой, а море спокойным, как озеро. Помню, я остро чувствовал угрюмую настороженность этих необитаемых островов, столпившихся вокруг нас во тьме. О, как мы были беспомощны и одиноки среди этой чудесной, но дикой природы. Никаких других симптомов, свидетельствующих, что нервы у меня на взводе, я не заметил. А этот один никоим образом не мог нарушить мое душевное равновесие. Но что-то все же произошло, и покой мой был потревожен. Как раз, когда я наконец собрался уйти в свою палатку и сбил угольки костра в кучу, чтобы они выгорели, мне почудилось, что за мной из-за дальнего угла загородки следит нечто темное и призрачное, сильно напоминающая голову большого животного. В середине этого нечто на мгновение вспыхнули два горящих глаза. Однако в следующий миг я понял, что это всего лишь нависший над нашей загородкой мох или шайник, а глаза вылетевшие от моих ударов по угасающим уголькам искры. Когда я на ощупь пробрался к своей палатке, мне почудилось, что между деревьями вслед за мной крался какой-то зверь. Конечно же, это была обманчивая игра теней. И хотя уже минул час ночи, у Мелани все еще горел свет. Среди сосен его палатка казалась огромным сияющим фонарем. В коротком временном промежутке между бодрствованием и сном, когда плоть замирает, а внутренние голоса иногда подсказывают истину, идея, которая вызревала во мне все это время, превратилась наконец в оформившееся решение. И я вдруг понял, что обязательно должен связаться с доктором Сайленсом. Странно, как это до сих пор. Я мог быть настолько слеп, что лишь сейчас внезапно пришло к жутковатому заключению. Рядом с нами на острове таится нечто страшное. И жизни, по меньшей мере, одного из нас грозит нешуточная опасность. Слишком чудовищная, чтобы об этом думать. Вновь вспоминая последние слова доктора Сайленса на вокзале, я понял, что он готов к моему вызову и обязательно приедет. «Если вы не вызовете меня раньше», — сказал он тогда. Проснулся я внезапно. Что меня разбудило, не знаю, но процесс пробуждения не был постепенным, поскольку я мгновенно перешел от глубокого сна к абсолютному бодрствованию. Очевидно, проспал я около часа, так как ночное небо очистилось, высыпали звезды, а бледная половинка луны светила меж деревьев рассеянным светом. Я вышел на воздух подышать и замер, не в силах отделаться от впечатления, что в лагере что-то происходит. Взглянув в сторону палатки Сангри, находившейся примерно в 20 футах от меня, я увидел, что ее шелковые стенки выпячивались то в одном, то в другом месте. Так значит, и ему не спится, если он расхаживает из угла в угол. Потом полог входного отверстия приоткрылся. Похоже, канадец, подобно мне, собирался подышать свежим воздухом. Неудивительно, ведь ночные ароматы после дождя были восхитительны. Так же, как и я, он вылезал на четвереньках, и вот из-под полога высунулась голова. Но это был не Сангри. Какой-то зверь. Конечно же, это он. Воплощенный ужас и неотвратимая гибель. Я не смог удержаться и вскрикнул. И в тот же миг зверь обернулся и вперил в меня злобный взгляд. Тело мое сразу обмякло, ноги подогнулись. Парализованный животным страхом, я судорожно вцепился в веревки палатки, как завороженный, уставившись в глаза зверя. Сколько я так простоял, не в силах осознать случившегося, не знаю. Думаю, не менее нескольких минут. Тогда, как обычно, человеческому сознанию, чтобы сформировать зрительный образ, достаточно десятой доли секунды. В моей голове пронеслось множество ярких образов, но ни один из них не побудил меня к действию. Я боялся, что в любой момент зверь может броситься на меня. Однако этого не случилось. Спустя, как мне показалось, значительное время он отвел эти страшные глаза и спустил низкий скулящий звук и вылез из палатки. Тогда я разглядел его как следует, обратив внимание на две вещи. Он был размером с большого пса, однако не походил ни на собаку, ни на одно из виденных мной животных. Та его ипостась, которая сначала поразила меня и которую я определил как неотвратимую гибель, на самом деле выражалась в его необычной странности. Как бы глупо это ни звучало, ведь я не могу привести никаких доказательств, но единственное, что я могу сказать, этот зверь показался мне тогда каким-то нереальным. Все это озарило меня подобно вспышке. Однако времени проверять или хоть немного осмысливать свои впечатления не было. Я сделал невольное движение, перехватив рукой туго натянутую веревку, которая зазвенела, как струна банджо. И в тот же миг неведомое существо, завернув за угол палатки канадца, скрылось в темноте. Понемногу придя в себя, я понимал лишь одно. Зверь находился в палатке Сангри. Я рванулся, в несколько шагов преодолел расстояние до его палатки и заглянул внутрь. Канадец, слава богу, спал на своей постели из веток. И все же что-то меня насторожило в позе молодого человека. Его рука, крепко сжатая в кулак, лежала на одеяле, как каменная, да и все его тело выглядело таким неестественно неподвижным, что я забеспокоился. Лицо, насколько позволяло рассмотреть неверный свет, выражало усилие, и усилие почти болезненное. Погруженный в глубокий сон, Сангри выглядел, как мне показалось, очень скованным, мертвенно оцепенелым, и еще каким-то непостижимым образом он стал меньше, как будто сжался. Я окликнул его, чтобы разбудить, но он не отреагировал на мой голос. Тогда я решил как следует стряхнуть парня и уже двинулся к его постели. И тут у меня за спиной послышалась чья-то мягкая поступь, и шею обдало жарким дыханием. Я резко обернулся, в дверях палатки стояло что-то темное. Вот оно проскользнуло внутрь. Я чувствовал прикосновение лохматой шкуры и понял, вернулся зверь. Потом он прыгнул. Похоже, своей жертвой чудовище из брала Сангри, подмяв под себя канадца так, что его темное тело заслонило от меня несчастного молодого человека. Оно что-то с ним делало. Мне стало нехорошо от ужаса, поднявшегося из самых глубин, с самого дна души, исковавшего все мое существо, самые истоки моей жизни. И тут произошло странное. Зверь каким-то образом растворился в Сангри, слился с ним. Как будто был его частью. Впрочем, не знаю, может, то мгновение. Мгновением его необычайного смятения и ужаса мне все это померещилось. И зверь просто перепрыгнул через канадца и совершенно необъяснимым образом исчез. Сангри, вздрогнув, проснулся, приподнялся на постели. «Скорее, глупый вы человек!» — закричал я возбужденно. «Зверь был вашей в палатке, у самого вашего горла, а вы спите, как убитый. Вставайте, где ваше ружье? Он только что скрылся за вашим изголовьем. Скорее, а тот Джоан!» Сангри был цел и невредим, и даже успел стряхнуть с себя последние остатки сна. Но это почему-то лишь укрепило меня в убеждении, что привидевшееся мне чудовище вовсе не зверь, а некая неведомая устрашающая форма жизни, о которой я как будто смутно помнил. Вероятно, что-то читал, но в реальности органами чувств никогда прежде не воспринимал. Сангри тут же вскочил и пулей вылетел наружу. Он дрожал и был белым, как мел. В лихорадочной спешке мы начали поиск, но обнаружили лишь следы, ведущие от двери его палатки через мхи к палатке женщин. Отпечатки когтистых лап вокруг палатки миссис Мелани, где теперь спала Джоан, привели канадца в ярость. «Знаете, что это за зверь, Хаббард?» – вздыхаясь, прошипел он. «Это волк, проклятый волк, заблудившийся на островах и смертельно изголодавшийся. Он готов на все. Помоги мне, Бог, я уверен, что это волк». В возбуждении Сангри нес всякую чепуху. Заявил, что будет спать днем, ночами подстерегать зверя, пока не убьет его. И вновь гнев канадца вызвал у меня восхищение. Но я увел его подальше, чтобы он не перебудил весь лагерь. «У меня есть план получше», — осадил я его, внимательно вглядываясь в лицо молодого человека. «Думаю, мы столкнулись с какой-то потусторонней сущностью, с которой нам справиться не под силу. Я собираюсь вызвать сюда того единственного человека, который может нам помочь. Сегодня же утром мы отправимся в Ваксгольм и дадим ему телеграмму». Сангри посмотрел на меня как-то странно. Выражение ярости сменилось на его лице выражением тревоги. «Джон Сайленс во всем разберется». «Полагаете, это что-то такого рода?» — пробормотал канадец, запинаясь. «Уверен». После недолгой паузы он, заметно побледнев, задумчиво сказал: «Это хуже, намного хуже, чем что-либо материальное». Потом перевел взгляд от моего лица к небу и с внезапной решимостью добавил: «Едем, ветер поднимается. Отправимся сейчас же. Из Ваксгольма вы сможете немедленно позвонить или дать телеграмму в Стокгольм». Я послал его готовить лодку, а сам, воспользовавшись случаем, побежал предупредить Мелани. Прилад спал очень чутко и вскочил, как только я просунул голову в палатку. Я быстро рассказал ему все. И тут, заметив, сколь мало он удивился, выслушав мой сбивчивый рассказ о последних событиях, я впервые поймал себя на мысли, а не видел ли его преподобие сам что-то такое, о чем считал разумным не сообщать всем остальным. Мелани одобрила мой план без малейшего колебания. Последнее, о чем я его попросил, сделать так, чтобы его жена и дочь думали, что великий психиатр приедет просто как гость, а не в своем профессиональном качестве. Итак, погрузив в лодку провизию и одеяло, мы с Сангри уже через 15 минут оставили позади лагуну и, подгоняемые попутным ветерком, направили наше суденышко в сторону Ваксгольма, к границам, за которыми начиналась цивилизация.